Идти в гости не хотелось, и во дворе Алёшка невольно замедлил шаги. «Но я же сказал, что приду, если ничего не случится. А разве что-нибудь случилось?» Однако тут же почувствовал: случилось. Хотя ничего особенного, просто потянул ветерок, приподнял паруса клипера, хлопнул матросским воротником. Алёшка вспомнил, как позавчера утром, неужели позавчера, а не целый год назад, он также вышел из подъезда, и также налетел ветер. Веселый тогда был ветер. Он обещал дорогу, хотя Алёшка еще не знал об этом. А сейчас? Сейчас ветер звал не Алёшку. Он звал кораблик. Паруса надулись, и клипер тянулся из ладони. Не к Машиному дому, далеко, за ворота. А ты уверен, что у Маши ему будет лучше, чем в музее? Нет, теперь Алёшка совсем не был в этом уверен. Он подумал: а куда она его поставит? Может быть, на стол, где лежит раковина с торчащими окурками? Как он будет жить там, отважный фрегат, знающий ветер и дорогу? Эх ты, Машка-ромашка! И зашагал быстрее. Теперь он знал, куда идти. Домик Софьи Александровны еще больше покосился за эти дни. Угол совсем навис над оврагом. От размытой завалинки убегало во враг высохшее русло потока. По этому руслу Алёшка, подняв над головой кораблик, мчался вниз, как пущенный с откоса камень. И вот он на берегу ручья. Он встал коленями прямо в воду и подтолкнул к середине ручья кораблик. «Плыви, ты ведь знаешь путь!» Клипер вздрогнул и побежал в журчащей струе, а у поворота за кустом смородины его подхватил ветер. Алёшка поднялся и сел на корягу. Она валялась у воды. Ему казалось, что теперь он успокоится. Он исправил свою ошибку. Но голос дороги не давал ему покоя. Звенела, звенела тревожная струна. И возник, наконец, в этом звоне беспощадный вопрос: а летчик? Да, Алёшка, а летчик? Ты сейчас даже вспомнить боишься, как он сидел у колеса, закутавшись в твою куртку, и вслед смотрел. Ему очень нужен был в полетах постоянный спутник, и не просто спутник. Ты это знал, но повторял одно и то же. У меня другая дорога. Только никакой дорогой, даже самой правильной, нельзя проходить мимо того, кому нужен друг. А ты? Что же я наделал? Алёшка в досаде трахнул себя кулаком по колену. Кулак срикошетил и ударился о корягу. Красные капельки выступили на ссадине. И Алёшка вспомнил Машины бусы, те, что видел на ней недавно, и подумал: наверное, все еще ждет, что приду. Ну и пусть. А может, думает, что обиделся из-за принца. Но ведь если бы вообще не было никакого принца, и если бы Маша встретила Алёшку как героя, и если бы она удивленно и радостно слушала его рассказ про дорогу, если бы вполне оценила, отчего он отказался ради нее, и если бы, как самое большое сокровище, взяла в руки кораблик, разве смог бы Алёшка сказать себе: все хорошо? Ведь в глубине души он бы все равно помнил: летчик, летчик, летчик. Да, там, в поле у Ветрогорска, Алёшка должен был свернуть со своей дороги. Летчику нужен был друг, но не только летчику, Алёшке тоже. Смелый, веселый, добрый, маленький летчик Антошка. А Маша? А с Машей можно было подружиться потом и без всякого кораблика. Алёшка встал и сказал себе: пойду по ручью вслед за корабликом. Раз он уплыл, значит, есть дорога. Я пойду до Ветрогорска, встречу хранителя и узнаю, как отыскать летчика. Алёшка, не снимая сандалий, зашел в воду и зашагал вниз по течению. Но скоро ноги стали вязнуть в иле, а потом скрытая под водой проволока зацепила сандалию и оторвала подошву. Алёшка выбрался из воды и стал пробираться по берегу, но колючие кусты образовали непроходимую чащу. Алёшка продрался наверх, на край оврага, и пошел по кромке откоса, но тропинку загородил серый косой забор. Алёшка перелез. Дальше были еще заборы, какие-то грядки, битое стекло, колючая проволока. Алёшка выбрался в переулок. Здесь уже непонятно было, где овраг, где ручей, куда надо идти. То ли дело с зеленым билетом, вспомнил Алёшка. Все дороги были открыты, а сейчас любой забор как гора на пути.

только идти и вспоминать. Но это было все-таки лучше, чем сидеть дома. Тротуар оборвался, и побежала тропинка. Зашелестела у ног трава, и опять показалось Алёшке, что плывет он по зеленому морю, и качалось над ним небо с маленькими белыми облаками. Тропинка тянулась, тянулась. В прошлый раз она показалась Алёшке гораздо короче, а сейчас он шел больше часа и не видел реки. Что случилось? Дедушка ушел на пенсию. Транспортное агентство закрыли на ремонт. Но куда девалась река? Не могла же она уйти под землю? Ему очень хотелось дойти до реки, отыскать на берегу следы пароходных колес, постоять в том месте, где упал трап, вспомнить все, как было. Ведь когда вспоминаешь о хорошем, делается легче. А кроме того, Алёшка все-таки надеялся немного, чуть-чуть, самую капельку. Вдруг пароход придет. В сказках бывают всякие чудеса. Он прошагал еще не меньше часа. Город едва был виден сзади у горизонта. Кругом колыхалась трава, и не было реки. Значит, ее не будет совсем, понял Алёшка. И тут Алёшке стало так плохо и обидно, что дальше некуда. Он остановился и, будем говорить честно, почти заплакал. Почти, потому что слезы не упали, а закипели в глазах и каплями повисли на ресницах. Солнце зажгло в них серебряные точки. Алёшка сердито мигнул, сбросил капли с ресниц. Точки погасли, кроме одной. Одна блестящая звездочка никак не гасла, повисла в ярко-синем небе. Алёшка моргнул еще и еще, но белая искра горела в вышине и делалась ярче. Потом Алёшка услышал стрекот. Это был очень тихий, но отчетливый звук. Он пробился сквозь звон тишины, шорохи трав. У Алёшки ухнуло сердце. Он побежал к этой искре, остановился, побежал опять. Серебристая точка росла. У нее появились узкие стрекозиные крылья. Летчик, ребята, это же летчик. Самолет вырастал на глазах. Он шел прямо на Алёшку. Или я сам почувствую, что где-то кому-то я очень нужен. И тут Алёшка очень испугался. А вдруг летчик не узнает его в матросском костюме? Тогда он бросился навстречу самолету, выбрал место, где трава пониже,